Плывет луна в окне, за лесом прячется. Музыка А. Эйзлер. Плывет луна в окне, за лесом прячется, мерцают млечные пути. Не спится ночью мне, и в дверь все кажется, стучишься вместе с ветром ты. В мечтах и снах своих, как часто грезила, путь верный в 20 лет найти. Словам моим признание не поверила. Или просто оробела ты. С тех пор идут дожди слезами горькими, и тучи сумраком полны. Леса далекие, снега глубокие не скроют прошлого вины. Январь 1962 год. Москва.